Пора действовать. На следующий день мы подкарауливаем нашу жертву прямо у входа в университет. Дэн при всем параде, красавец и альфа-самец, идет и как бы случайно сталкивается с ним, роняя кучу коробок, которые он держит в руках. Мы специально задумали это, чтобы у парня было явное желание помочь собирать весь этот хлам. Я прячусь в засаде и фотографирую каждую секунду их столкновения, каждую улыбку, каждый мимолетный взгляд. Но что-то идет не так. Видимо, Дэн недостаточно хорош собой, чтобы зацепить этого красавчика. Женя извиняется и быстро уходит, направляясь на свои танцульки. «Дэн, мать твою, ты что, не мог что-то сделать, чтобы задержать его?» От злости я готов кусать локти. «Да что я мог сделать?» — обиженно отвечает друг. «Я же не могу лезть целоваться к парню. Мог бы сделать это ради дела. Всю неделю готовились, и все коту под хвост». «Что, совсем ничего не получилось?» — виновато бормочет он. «Это вообще никуда не годится». «Ладно, черт с тобой, пора уступить место профессионалам. В следующий раз снимать будешь ты». «Ты сам пойдешь?» — удивленно спрашивает Дэн. «А что поделать, если ты ни на что не способен?» — ворчу я. «Сделаю все сам. Надену капюшон, чтобы Влад со спины не узнал меня на фото. А ты старайся фотографировать так, чтобы его лицо было хорошо видно. Я постараюсь сделать все быстро». Дождавшись окончания танцулик-любовничка Влада, мы заходим внутрь, чтобы не столкнуться с моим бывшим. Когда он приедет забирать своего парня, я натягиваю капюшон и сразу же иду в атаку. «Женя?» — подхожу к нему вплотную. «Да», — растерянно бормочет тот и хлопает своими удивленными глазами. «Можно тебя на пару слов? Давай отойдем». Хватаю его за руку и тащу в сторону маленького коридора, где никого нет. Парень испуганно смотрит, и мне даже становится его немного жаль. Резко обнимаю его и прижимаю к себе. Краем глаза вижу, что Дэн уже готов фотографировать. И пока ошарашенный парень пытается меня отпихнуть, впиваюсь в его губы страстным и грубым поцелуем. «Что ты делаешь?» Он вырывается и отходит от меня на расстоянии. «Прости, обознался. Ты очень похож на одного моего друга. Тоже Женя зовут». Смеюсь и перевожу взгляд на Дэна. Тот кивает и показывает мне на телефон. Ну и все, дело сделано. Компромат для Влада готов. Парень продолжает испуганно смотреть на меня, затем переводит взгляд на Дэна и весь сжимается от страха. «Ты чего такой пугливый?» — трясу его за плечо. «Мы же тебя не собираемся бить. Просто захотелось поцеловать». Выходим из студии, смеясь. «Ты видел его лицо?» Задыхаясь от смеха, спрашиваю я. «Он как будто змею проглотил». «А не слишком ли жестоко? Парень ведь не виноват ни в чем», — как-то неуверенно говорит Дэн. «Эй, ты с каких это пор стал таким праведником? Тебе его жалко?» Меня слегка напрягает, что Дэн сомневается в нашем общем деле, как бы он ни сорвался. Мне сейчас очень сильно нужна его помощь, только так я смогу вернуть Влада. Мы распечатали снимки в этот же день. Дэн оказался неплохим фотографом, сумел сделать нужные кадры. Можно сказать, спас мне этим жизнь и мою любовь, которую я очень скоро снова обрету. «Завтра я задержу Женю после танцев, а ты дождешься, когда приедет Влад. Постучишься в окно его машины и всунешь ему в руки конверт с фотографиями». Даю указание другу. «Ладно, а если он начнет задавать вопросы?» «Чтобы он не начал задавать вопросы, ты просто быстро развернешься и уйдешь». Иногда Дэн реально бесит тупыми вопросами. Я долго пытался представить, что скажу Жене, чтобы задержать его, но, к счастью, Влад приехал раньше. Дэн снова превзошел сам себя. Он подошел и вручил фотографии с таким видом, словно делает это каждый день. Я стою в укрытии и вижу лицо Влада. В голове снова возникают образы наших былых дней. Когда мы были вместе и как сильно мы были счастливы. Целый год, мать его, но мне так и не удалось забыть его. Умом я понимаю, что любить такого человека — преступление. В нем нет ничего святого, и он готов предать в любой момент, но сердцу не прикажешь. Он видит фотографии, на его лице сперва отражается изумление, а затем он хмурит брови. Отлично, рыбка проглотила наживку. Через несколько минут из здания выходит ничего не подозревающий Женя и садится в машину. А затем я вижу, как меняется его лицо. Вот так, парень, пора тебе узнать истинный облик Влада. Злорадствует так, что на душе становится тепло. Понимаю, что этот мальчишка не виноват. Он не уводил у меня парня и появился гораздо позже, после нашего расставания. Просто я безумно завидую ему. Он каждый день делит постель с Владом, прикасается к его божественному телу и наслаждается его ласками. Мне остается только молча завидовать и перебирать в голове воспоминания. Это все, что мне остается. Однако ссора перерастает во что-то грандиозное. Влад кричит и машет руками, сует фотографии под нос своему парню. Тот плачет и пытается оправдаться. Бесполезно, малыш. Влад верит только себе и своим глазам. Верит только в то, во что хочет верить. А сейчас у него на руках фотографии твоей измены. И что бы ты там ни говорил, это бесполезно. Парень выбегает из машины и идет в сторону. Неужели? Даже так? Все оказалось гораздо проще, чем я думал. Не понимаю, что ты вообще нашел в этом Владе? От голоса Дэна я вздрагиваю и злобно смотрю на него. Идиот, ты меня напугал! Ругаюсь я, затем показываю пальцем на удаляющегося Женю. Смотри, у нас все получилось. Внезапно Влад выскакивает из машины и бежит за своим парнишкой. У меня от удивления внутри все сжимается. Он быстро догоняет его, хватает за плечо и начинает трясти. Женя пытается вырваться, но Влад сильнее, он грубо тянет его за собой, пока не заталкивает вырывающегося парня в машину. Не понимаю, мне кажется, или этому парнишке не особо нравится такое обращение. Что ж, ему еще многое предстоит узнать, еще пожалеет, что связался с моим бывшим. На следующий день я решаю действовать. Дождавшись, когда Влад снова приедет за своим парнем, я как бы случайно перебегаю дорожку перед его машиной и встаю как вкопанный, чтобы он меня заметил. Наверное, со стороны это все выглядит слишком наигранно и театрально, но кажется, Влад это проглатывает и реально верит, что наша встреча случайна. «Прости, я не заметил», — восклицает он, и его лицо озаряет улыбка. Самая прекрасная улыбка на свете. «Алик, как же долго я тебя не видел! Вот эта встреча!» «Влад, какими судьбами? Что ты тут делаешь?» Удивленно спрашиваю я, стараясь скрыть свое чрезмерное волнение. «Я тут братишку забираю», — не задумываясь, отвечает он. «Странно, ты никогда не говорил, что у тебя есть братишка», — смеюсь я. «Вот как всегда, в своем репертуаре. Не может без вранья. Да, двоюродный брат приехал на учебу ко мне». Я демонстративно киваю, делаю вид, что поверил. «Конечно. Брат, как же!» Я понимаю, что Влад потенциальный врун, но он настолько красив и настолько мил, что все мое тело вспыхивает от одного взгляда. «Может быть, в честь нашей встречи посидим в кафе?» — предлагает он. «А как же твой брат?» — наивно спрашиваю я. «Ты же не просто так сюда приехал?» «Я сейчас позвоню ему и скажу, чтобы он доехал сам. Все-таки уже не маленький».